о профессиональном внимании к нему свидетельствует то, что российский военный агент в Китае за 4 года своего пребывания в Пекине получил больше орденских наград, чем за русско-японскую войну. Свои ордена ему пожаловали правительства Великобритании, Франции, Германии и даже Японии. Когда отношения военного агента с российским послом Гирсом окончательно испортились, полковник Корнилов был отозван из Пекина в Санкт-Петербург. Каких-либо претензий официально к нему на берегах Невы никто не высказывал. На беседе в генеральном штабе ему было сказано, что свою карьеру ему предстоит теперь вновь продолжить в рядах русской армии в должности строевого командира. 24 февраля 1911 года полковник Корнилов назначается командиром 8-го пехотного эстлянского полка, расквартированного в приграничном Варшавском военном округе, близ польской столицы. Однако, едва приняв должность полкового командира, Корнилов в начале июня того же года получает новое назначение. Он вновь направляется в Китай, в знакомую ему Маньчжурию. Корнилов становится командиром 2-го отряда Заамурского округа корпуса пограничной стражи, на который по договоренности между правительствами России и Китая возлагалось все бремя охраны КВЖД в полосе ее прохождения. Заамурские пограничные стражники в своей массе были добровольцами, выходцами из всех 11 казачьих войск России, из армейских рядов, из военнослужащих запаса. Второй корпусной отряд, равный по силе пехотной дивизии в штатах мирного времени, состоял из 5 полков, 3-го и 4-го пограничных заамурских пехотных и 3-х пограничных заамурских конных, 1-го, 2-го и 5-го. Штаб отряда располагался в официальной столице китайской восточной железной дороги в городе Харбине, который считался самым русским в Маньчжурии после Порт-Артура, который теперь находился в японской аренде. В Харбине размещались 1 пехотный и 2 конных полка пограничной стражи, 2-й пехотный полк заамурцев размещался в Лаушачоу, а 5-й конный — в Куанчинзы. Отряд Корнилова имел собственную артиллерию. В городе Харбине квартировала 1-я заамурская пограничная конно-горная батарея, приходилось ему взаимодействовать в силу своей должности и со 2-м заамурским пограничным железнодорожным полком, который находился в столице КВЖД. В годы Первой мировой войны Заамурский пограничный округ почти в полном составе был отправлен на Восточный фронт. Пехотные полки Корниловского отряда образуют 2-ю бригаду 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизии. 1-й и 2-й конные полки вольются в состав сводной кавалерийской дивизии. Ее 1-ю бригаду первоначально составят лейб-гвардии Уланские Его Величества и лейб-гвардии Гродненский гусарские полки. В 1916 году их сменят 19-й драгунский Архангелогородский и 16-й гусарский Иркутский. 5-й конный полк 2-го отряда войдет в состав Заамурской конной дивизии. Надо сразу сказать, что пограничные стражники из Заамурского округа на русском фронте Первой мировой войны сражались доблестно и отважно. Сказывалась их высокая боевая выучка. На Юго-Западном фронте генерал Корнилов встретит немало своих бывших сослуживцев и подчиненных. Всего через полгода командование отрядом пограничной стражи Лавр Георгиевич Корнилов производится в генерал-майоры. Высочайший приказ о его генеральстве состоялся 26 декабря 1911 года. Можно оговориться, что к тому времени он был уже известен императору Николаю II, который относился к кандидатам в русский генералитет достаточно пристрастно. Охрана китайской восточной железной дороги, которая связывала по сухопутью Приморский край с остальной Россией, была нелегким делом. Потенциальными и достаточно многочисленными вооруженными противниками пограничных стражников являлись китайские разбойники-хунхузы и контрабандисты, а также японские шпионы. Больше всего забот доставляли хунхузы, грабившие в Маньчжурии местное сельское население. Хунхузы были опасными противниками, покушавшимися на имущество КВЖД и жизнь ее работников. Корнилов познакомился с этими китайскими разбойниками еще во время русско-японской войны. Тогда разведка японцев не только рекрутировала из маньчжурских грабителей свою шпионскую агентуру, но и нанимала целые их отряды для действий в тылу русских войск. Прежде всего их использовали для нападений на обозы с провиантом, фуражом и боеприпасами. Хунхузов рекрутировали из бывших солдат армии местных провинциальных губернаторов, из деклассированных элементов и просто уголовных преступников. Генерал-майор Корнилов в зоне ответственности своего отряда действовал решительно, обеспечивая безопасность движения по КВЖД и безопасность жителей придорожных поселений не только русских, но и китайских. Шайки хунхузов, появившиеся вблизи железной дороги, неизменно преследовались и в столкновениях с пограничными стражниками несли серьезные потери в людях. Пленных разбойников заамурцы передавали местным китайским властям. У чиновников-мандаринов с хунхузами судебный разговор обычно был короток — смертная казнь через отсечение мечом головы. В китайские тюрьмы бандиты, попавшиеся с оружием в руках, попадали нечасто. Лавру Георгиевичу пришлось бороться не только с разбойниками-хунхузами, безграмотными контрабандистами, которые старались проникнуть в таежные районы России с целью обмена спирта и шелковых тканей, шелковое белье лучше всего защищало старателей от вшей и иных паразитов, на золото и вездесущих на Дальнем Востоке японских шпионов-профессионалов. Едва ли не самыми серьезными противниками для генерала пограничной стражи стали свои же чиновники тылового ведомства. По приказанию командующего Заамурским пограничным округом генерала Мартынова, отрядный начальник произвел пристрастное дознание о снабжении войск пограничной стражи, расположенных в Маньчжурии. Помимо КВЖД, стражники охраняли и промышленные предприятия на китайской территории, принадлежавшие российским предпринимателям и правительству России, административные здания, банки, почтовые перевозки. Проведенное дознание без особого труда установило многочисленные факты снабжения русской пограничной стражи недоброкачественными продуктами питания, взяточничества и порчи провианта из-за служебной халатности. Были установлены имена конкретных виновников, среди которых оказались высокопоставленные тыловые чиновники. Дело было передано военному следствию, поскольку вскрытые факты поражали масштабностью хищений. По постановлению прокурорского надзора в качестве обвиняемых к начавшемуся следствию привлекались заместители командующего Заамурского пограничного округа генерал-лейтенант Савицкий, многие должностные лица окружного хозяйственного управления. Назревал скандал, отзвуки которого могли отозваться и в столице. Тогдашний начальник отдельного корпуса пограничной стражи Каковцев, он же и влиятельнейший министр финансов, Пытаясь прикрыть вопиющее злоупотребление своих ближайших помощников, выхлопотал в феврале 1913 года высочайшее повеление о прекращении следственного производства. Когда следствие по делу о хищениях было прекращено, командующий Заамурским пограничным округом генерал-лейтенант Мартынов, известный своей порядочностью и честностью, подал в отставку. К немалому удивлению российской общественности и русского офицерства, император принял эту отставку, хотя, вне всякого сомнения, он был осведомлен о следственном деле. Тогда Мартынов, теперь уже отставной генерал, по собственной инициативе опубликовал в печати некоторые материалы Харбинского дела. Читатели получили возможность на газетных страницах познакомиться со многими так называемыми «жареными фактами» и именами конкретных злоумышленников. За это Мартынов и поплатился. Он был предан суду. С генерал-майором Корниловым в той ситуации столичные власти поступили иначе. Его вернули из пограничной службы в военное ведомство, но рапорт о переводе его в армейские ряды он написал сам. В финансовом ведомстве Каковцева, отдельный корпус пограничной стражи в мирное время подчинялся ему, неуживчивого генерала не задержали, зная характер неудобного отрядного командира из далекой к Санкт-Петербургу Маньчжурии. Думается, что Лавр Георгиевич был рад такому исходу для него Харбинского следственного дела. Новое назначение оставляло его на Дальнем Востоке. В июле 1913 года генерал-майор Корнилов принял под свое командование первую бригаду 9-й Сибирской стрелковой дивизии.